Глава 18. Тефер, которого мы оставили на страже на бульваре Рошуар, напротив ресторана «Черная бомба», видел, как вышел Жан Жиди в рубашке, неся сюртук на руке, и, поискав глазами фиакр, но не найдя его, пошел пешком по направлению к заставе. Бывший инспектор, пробираясь у самой стены, дошел до места, где оставил свой фиакр. «Поезжайте», — сказал он кучеру, — «и остановитесь на углу бульвара и улицы Ребеваль». Прошло полчаса, прежде чем Тефер доехал до указанного места. Там он заплатил кучеру и отпустил его. Потом через улицу Ребеваль и Лазен дошел до Шамонских холмов и через пустырь добрался до забора, через который перелез вместе с герцогом Жоржем. Вокруг царствовало мрачное молчание. Ни малейшего шума не доносилось из дома старого вора. «Я, по всей вероятности, пришел минут на 10 раньше Жана Жиди», — прошептал Тефер. И он прислонился к стене, продолжая прислушиваться, время тянулось для него слишком медленно. Его охватило сильное, похожее на ужас волнение. «Только бы герцог не промахнулся», — думал он. «Надо, чтобы мошенник был убит сразу, не успев вскрикнуть». Стук колес, раздавшийся вдали, прервал его размышления. Этот стук все более и более приближался и, казалось, выходил с улицы Ребеваль. «Это он», — подумал бывший инспектор. «Он, вероятно, нашел фиакр. Роковая минута приближается». Тефер не ошибался. Действительно, через несколько мгновений Жан Жиди вышел из фиакра в нескольких шагах от своей двери. «Который час?» — спросил старый вор, выходя из фиакра. «Без четверти час», — ответил кучер, посмотрев на часы при свете одного из фонарей. «Хорошо. Я приехал за четверть часа до назначенного времени свидания. Вот вам 3 франка. Сдачи не надо». Кучер поблагодарил и уехал. Жан Жиди, слегка качаясь, направился к известной нам двери. «Рене придет. Постучится сюда», — думал он. «Я отлично услышу». Он вошел во двор. Между тем Тефер влез на стену и всматривался в темноту. Старый вор сильно качался, вместо того, чтобы уменьшаться, опьянение увеличивалось. Голова у него кружилась. Большие бабочки с огненными крыльями мелькали перед глазами. Он должен был опереться о забор. «Черт возьми!» — проговорил он почти вслух. «Я совсем пьян. Но дело не в этом. Вот моя дверь. Где ключ?» И он начал шарить по всем карманам. Герцог де Латур-Вадье, повинуясь приказаниям Тефера, не выходил из комнаты Жана Жиди и в темноте ожидал прихода вора. Его занимала одна мысль — покончить во что бы то ни стало с постоянным беспокойством, которое он испытывал каждый день с той минуты, когда случайно на кладбище Монпарнас узнал план Рене Мулена. Смерть Жана Жиди должна была возвратить ему спокойствие. И он дрожащей рукой сжимал рукоятку ножа, которым должен был поразить своего врага. Тем не менее, это новое преступление, хотя решенное бесповоротно, все-таки пугало его. Несколько мгновений он еще колебался, но размышление снова возвратило ему энергию. Стук экипажа, остановившегося на улице Ребеваль, а затем шум отворяющейся двери, еще больше усилили его решимость. Он спрятался в шкаф без дверец, о котором мы говорили, и закрылся висевшими там платьями. Дверь открылась. На пороге появился Жан Жиди. В комнате царствовала полнейшая темнота, и старый вор, заперев за собой дверь, подвигался ощупью, не находя дороги в собственной квартире. Он шел очень тихо, вытянув вперед руки, чтобы не наткнуться на что-нибудь, и тем не менее толкнул стол. «Я совсем сбился», — прошептал он. «Надо зажечь спичку». Он вынул из кармана спичку и зажег свечу, стоявшую на столе в медном подсвечнике. В эту минуту Жан Жиди стоял спиной к тому месту, где спрятался герцог. Их разделяло расстояние не более 3 шагов. Сенатору достаточно было наклониться и протянуть руку, чтобы ударить Жана Жиди между плеч. Но, помня совет Тефера, сенатор не воспользовался представившимся случаем. Чтобы сбить с толку правосудие, необходимо было инсценировать самоубийство. Следовательно, надо было ждать, пока Жан Жиди повернется лицом и нанести смертельный удар в грудь. Старый вор бросил сюртук на постель, но сырость в его квартире заставляла его вздрагивать. «Брр!» — прошептал он. «И я получу насморк. Здесь настоящий мороз. Не мешает надеть пальто». И, повернувшись, он подошел к тому месту, где стоял герцог, спрятанный за платьем. В это мгновение вооруженная рука появилась из-за платья, и нож поразил Жана Жиди прямо в грудь. Старый вор слегка вскрикнул и зашатался, но не упал. Его руки, протянутые вперед, чтобы удержаться, опустились на плечи сенатора и вытащили его из шкафа. Бледное лицо убийцы было ярко освещено. Жан Жиди устремил на него пристальный взгляд. «Человек с моста Нельи!» — хриплым голосом прошептал он, между тем, как кровь лилась из его глубокой раны. Его сжатые пальцы разжались и выпустили жертву. Голова откинулась назад, и он беспомощной массой упал на пол. Герцог радостно улыбнулся и, вытерев рукавом лицо, запачканное кровью, бросился к постели, на которую Жан Жиди кинул свой сюртук. Схватив сюртук, он с лихорадочной поспешностью стал обшаривать его карманы и даже подкладку. Карманы были пусты. Под подкладкой не было никакой бумаги. Тогда Жорж наклонился к трупу и продолжал свои поиски. Наши читатели уже знают, что и там он ничего не нашел. «Ничего! Ничего!» — громко и с ужасом говорил герцог. «Однако он не мог уничтожить этих бумаг. Они нужны мне!» Он разрывал платье и белье Жана Жиди, все еще надеясь найти что-нибудь и не обращая внимания, что пачкается в крови. Обезумев от волнения, он не слышал стука экипажа, остановившегося на улице Рабиваль. Вдруг он выпрямился, бледный от ужаса. В калитку двора Жана Жиди постучали. Он прислушался. Стук раздался снова. «Сюда стучаться!» — прошептал герцог, дрожа от страха. Стук становился все сильнее. В то же время слышались голоса, кричавшие: «Откройте! Откройте!» Сенатор, которому ввиду опасности немного возвратилось присутствие духа, вынул из кармана бумагу, переданную ему Тефером, положил ее на видном месте на столе, погасил свечу и, выйдя без шума из домика, дверь которого тихонько закрыл, направился к забору. Бывший инспектор ожидал его, сидя на заборе, и шепотом проговорил: «Я здесь. Идите скорее». Сенатор поспешно влез на забор и еще скорее соскочил по другую сторону. Пройдя шагов 50 или 60, герцог был вынужден остановиться, чтобы перевести дух. «Вы слышали?» — спросил он полицейского. «Кто мог прийти к нему в такой час?» Без сомнения, его друзья из черной бомбы, потерявшие терпение, видя, что он не возвращается. «Да, действительно, это возможно. Скажите лучше, что это наверняка так. Бумаги у вас?» «Нет, я искал и ничего не нашел. Но Жан Жиди мертв». «Вы в этом уверены?» «Мой нож вошел до рукоятки». «Но во всяком случае, одним врагом меньше и самым опасным. Что касается бумаг, то надо подумать». Оба сообщника снова двинулись в путь, на этот раз вполне уверенные, что их не преследуют. Рене Мулен, читатели догадались, что это был он, продолжал стучать. «Может быть, он не вернулся?» — сказал Этьен. «Мы только разбудим соседей». «Это правда», — ответил механик, «но я боюсь несчастья». «На что же решиться? Я перелезу через забор, чтобы убедиться, жив ли Жан. Чтобы вам было легче перелезать, — мешался Пьер Лорио, — я подъеду к самому забору. Вы влезете на крышку фиакра, соскочите на другую сторону и откроете нам дверь». Идея была хорошая, и ее сейчас же привели в исполнение. Полминуты спустя Рене Мулен был уже во дворе. «Огня нет», — прошептал он, взглянув в окно, а между тем Он должен был приехать сюда. Что это значит? Подходя к дому, он продолжал с беспокойством. Ключ в замке. Это дурной знак. Открыв дверь, он остановился на пороге. Из мрака к нему доносился какой-то теплый пар и запах крови. «Жан Жиди! Жан Жиди!» — позвал он два раза. Но старый вор не мог ни слышать, ни ответить ему. «Неужели мы пришли слишком поздно?» — продолжал Рене, бросаясь к калитке, выходившей на улицу Ребеваль, и ощупью ее открывая. «Скорее, господин Лорио, возьмите один из ваших фонарей и посветите нам. Я сильно боюсь, что мы найдем труп». Все пошли вперед. Читатели уже знают, какое зрелище их ожидало. «Слишком поздно!» — с отчаянием закричал Рене. «Наши враги опередили нас. Мы ничего не узнаем». Этьен опустился на колени около бесчувственного тела. «Жан Жиди жив, — сказал он, — и будет в состоянии говорить? Да, я думаю. Доктор, дорогой доктор, сделайте чудо. Продлите его жизнь. Нам необходимы бумаги, украденные ему мистерс Дикторн. Нам необходимо его свидетельство. Это человек, который узнал и другого сообщника преступления на мосту Нельи, Фредерика Берара». «Я знаю все», — ответил доктор. — Но молчите. А вы, дядя, посвятите мне. Пьер Лорио поднес к Жану Жиди свой фонарь. Рене зажигал свечу. Этьен вынул скальпель из футляра с инструментами, с которыми он никогда не расставался, и, разорвав рубашку Жана Жиди, рассматривал рану, из которой продолжала течь кровь. — Дайте мне полотна, — сказал он. Механик открыл комод и подал первую попавшуюся вещь. «Хорошо», — сказал Этьен. «Теперь возьмите подушку и положите ему под плечи, чтобы приподнять немного голову». Это приказание сейчас же было исполнено. Доктор обмыл рану, наложил повязку и крепко перетянул. «Он ранен в сердце?» — спросил Рене. «Нет, лезвие ножа скользнуло по ребрам. Рана глубокая, но, может быть, не смертельна. Я убежден, что через несколько мгновений он откроет глаза». Рене опустился на колени по другую сторону тела, ожидая его возвращения к жизни. Пьер Лорио с фонарем в руках освещал эту мрачную картину. Через несколько мгновений все трое вздрогнули. Жан Жиди сделал слабое движение. «Вы видите?» — прошептал доктор. Рене не спускал глаз с лица раненого. Сначала губы его слегка задрожали. Спустя некоторое время он открыл глаза и, осмотревшись вокруг удивленным взглядом, встретился со взглядом Рене Мулена. Видимая радость выразилась на его лице. «Это ты, Рене», — прошептал он едва слышно. «Я не надеялся тебя видеть. Моя песенка спета, но я вижу тебя и буду отомщен. Это утешает меня». Механик приподнял Жана Жиди и ответил. «Ты будешь отомщен, клянусь тебе. Но для этого мне необходимо все знать. Ты должен говорить». «Я все скажу». «Ты знаешь твоего убийцу?» — продолжал Рене. «Да», — едва слышно проговорил он. «Кто это?» «Сообщник мистерис Дикторн. Один из трех убийц на мосту Нельи?» «Да». «Фредерик Берар?» «Да». «Но третий. Ты видел третьего убийцу? Ты его знаешь?» Старый вор дрожал всем телом. Зубы у него стучали. «Я его знаю», — продолжал он. «Но не смотри на меня так. Ты меня пугаешь». «В эту минуту, когда ты так близок к смерти», — продолжал механик, «ты должен сказать мне правду, всю правду». «Повторяю тебе, ты будешь отомщен. Фредерик Берар и мистерис Дикторн не спасутся от человеческого правосудия. Но я хочу знать имя сообщника этих двух негодяев». «Это был я», — едва слышно прошептал Жан Жиди. Рене не без труда преодолел чувство отвращения. «Это был ты?» — почти спокойным тоном повторил он. «Значит, ты знал человека, которого убил?» «Нет, это невозможно». «Однако это правда. Мне ничего не сказали. Мне просто дали в руки нож, заплатив, чтобы я убил сначала мужчину, потом ребенка». Механик вздрогнул. «Ребенка?» — спросил он. «Да, ребенка, которого нес старик, доктор из Брюнуа». «И после старика ты убил ребенка?» «Нет. У меня не хватило мужества. Мне стало жаль бедняжку. Я хотел отнести его в госпиталь. Когда отрава, данная мне англичанкой, начала действовать, тогда, чувствуя, что внутри у меня огонь, не будучи в состоянии двигаться, извиваясь по земле, как раздавленный червяк, я поставил ребенка под ворота одного дома на Елисейских полях». Пьер Лорио молча слушал рассказ умирающего. «Под воротами дома на аллее Елисейских полей?» — повторил он. «Да. И это происходило ночью 24 сентября 1837 года?» «Да». «Черт возьми!» — вскрикнул Пьер. «Какой случай?» Ребенку было холодно, и он дрожал всем телом и плакал. Я услышал его и взял. «Вы, дядя?» — удивленно спросил Этьен. «Да, я. Что же вы с ним сделали?» «Я отнес его в воспитательный дом». «Я не все еще знаю, что мне надо знать», — перебил Рене этот разговор. «Дайте мне сначала расспросить его». «Торопитесь», — прожептал Жан Жеди. «Я чувствую, что умираю». «Ты говорил мне, что узнал Фредерика Берара на Берлинской улице у дверей мистерис Дикторн. Ты следовал за ним. Скажи мне его адрес». «Он живет на улице Подефер Сен-Марсель, номер 17». Пьер Лорио удивлялся все более и более. «Улица Подефер Сен-Марсель, номер 17?» — повторил он. «Это уже старый человек, высокого роста, худой». «Да, это он. Я его знаю и знаю, где он живет. Я возил его два раза ночью туда и затем на университетскую улицу, где живет. Вы знаете, что я хочу сказать?» «Истина, наконец, откроется!» — вскрикнул Рене. «А теперь, — продолжал он, обращаясь к раненому, — скажи мне, куда ты дел бумаги из бумажника, украденного у мистерис Дикторн?» Жан Жиди с удивлением взглянул на своего собеседника, не понимая его вопроса. «Какие бумаги? Деньги?» — спросил он. «Нет. Важные бумаги, без сомнения, доказательства преступления». «В бумажнике были только банковские билеты». «Ты плохо искал. Где бумажник?» «В кармане сюртука на постели». Рене опустил раненого на подушку и направился к постели. Там он обыскал сюртук точно так же, как сделал это до него герцог Жорж. «Ничего», — в свою очередь с яростью сказал он. «Его убили, чтобы украсть эти бумаги. А, негодяи!» Жан Жиди слабо застонал и потерял сознание. «Бог оставляет нас», — прошептал механик. «Эти бумаги, которые должны были служить орудием в наших руках, исчезли. А единственный свидетель умирает. Доктор, дорогой доктор, подумайте, что от его жизни зависит счастье Берты. Он должен жить, чтобы обвинить преступников. Это необходимо, повторяю вам. Сделайте чудо, спасите его». «Я постараюсь», — просто ответил Этьен. «Помогите мне раздеть его и положить на постель». Жан Жиди был сейчас же раздет и уложен. «Теперь, — продолжал доктор, — я выпишу рецепт. Мне нужны лекарства, необходимые для того, чтобы хорошенько перевязать рану. Надо торопиться. Ступайте сейчас в аптеку». «Будьте спокойны. Я не потеряю ни минуты», — ответил Рене. «Вот перо и чернильница». Говоря это, механик заметил бумагу, оставленную герцогом Жоржем. Взяв ее, он поспешно пробежал ее глазами. «Эти негодяи очень ловки. Они все предвидели. Благодаря этой записке, приготовленной заранее, смерть Жана Жиди была бы признана самоубийством. Но каким образом могли они подделать почерк Жана Жиди? Вот что я стараюсь понять. Наши читатели знают разгадку этого. Они знают, что Тефер, умевший отлично подделывать чужие почерки, имел в руках письмо Жана Жиди к Рене Мулену, украденное у привратницы на Королевской площади. Рецепт был написан, и механик отправился с ним в аптеку. Через полчаса он вернулся обратно с нужным лекарством. Во время его отсутствия доктор зондировал рану и приготовил перевязку. Когда окончательная перевязка была сделана, Жан Жиди вздохнул, открыл глаза и, видимо, чувствовал себя легче. Тогда Этьен дал ему ложку лекарства, которое подкрепило его силы и возбудило в его душе начало надежды. «О, доктор, спасите меня, умоляю вас!» — прошептал он умоляющим голосом. «Я сделаю все, что смогу», — ответил Этьен, «так как от вашего выздоровления зависит честь одного имени и счастье одной молодой девушки». «Честь одного имени и счастье молодой девушки?» — повторил Жан Жиди. «Да», — сказал Рене, подходя к больному. «Один честный человек был осужден и казнен за преступление на мосту Нельи. Семейство этого человека 20 лет жило в слезах и печали. Несколько недель тому назад сын казненного умер, не имея возможности восстановить честное имя отца, но оставив матери это святое дело. Мать умерла тоже, оставив это дело дочери. Дочь, ты знаешь, это Берта». «Берта!» — вскрикнул Жан Жиди, всплеснув руками. «Да», — продолжал механик, — «дочь, которую убийцы, все те же самые, хотели убить несколько дней тому назад, чтобы помешать ей обвинить их, точно так же, как хотели убить тебя в эту ночь, чтобы заставить молчать». Слезы показались на глазах Жана Жиди. Он торжественно поднял правую руку. «Клянусь», — сказал он, — «я обвиню негодяев, заплативших мне за преступление, хотя в то же время обвиню самого себя. Кто будет сомневаться в моих словах? Я принимаю вашу клятву от имени Берты и рассчитываю на вас», — сказал Этьен. «Но в настоящую минуту, если вы хотите жить, вы должны молчать. Выпейте вот это и спите». Жан Жиди выпил ложку лекарств и опустил голову на подушку. «Теперь, дядя, поговорим. Убеждены ли вы, что знаете этого Фредерика Берара?» «Я в этом уверен», — ответил Пьер, «если это тот самый человек, на которого указывает раненый и который живет на улице Подефер-Сен-Марсель. Я сейчас описал его вам и повторяю, что 2 раза возил его ночью на Университетскую улицу». «Этот человек был один?» — продолжал доктор. «Один раз один, а другой раз с высоким малым, которого я посадил на улице Пон-Луи Филипп». «Вы знаете его имя?» «Нет, но я его узнаю». «Хорошо, мы займемся этими 2 негодяями, которые, без сомнения, именно те, которых мы ищем». «Господин Лорио», — сказал Рене, — «расскажите нам про ребенка, оставленного Жаном Жиди на Елисейских полях и найденного вами». «То, что я расскажу о нем, будет очень коротко. Я посадил на бульваре Тампль пассажира, который ехал в Курбвуа, но не мог его довести. Погода была отвратительная. Не доезжая 100 метров до моста Нельи, одна из моих лошадей упала, сломав дышло. Кое-как, возвращаясь в Париж, я услышал плач ребенка, сошел с козел и взял малютку. Одно время мне хотелось оставить ребенка у себя, но у меня уже был племянник, Этьен, а для одинокого человека 2 детей тяжело воспитывать. Тогда я доехал до госпиталя и отдал ребенка». «Вы узнавали жив ребенок или нет. Пьер покачал головой. «Дядя», — сказал Этьен, — «вы должны узнать, что с ним случилось, так как мы, может быть, найдем его родителей». «Хорошо, я справлюсь». «Что же мы теперь будем делать?» — спросил Рене. «Следует ли сообщить в полицию о покушении, жертвой которого был Жан Жиди?» «Нет», — поспешно возразил Этьен. «По-моему, убийцы должны считать себя в безопасности. Оставим их думать, что Жан Жиди умер, и полиция поверила его самоубийству. Через 2 или 3 дня, когда беднягу можно будет расспросить обо всем, я отправлюсь к моему другу, который возьмет на себя оформление документов от имени Берты Леруа о пересмотре процесса. Вы, Рене, знаете этого друга. Мы обязаны ему убежищем, в котором находится в настоящее время Берта». «Генри де Латур-Вадье!» — вскрикнул механик. «Да, он. Он и так уже занимается процессом Поля Леруа. Он верит в невиновность казненного и надеется найти доказательства. А теперь простимся до завтра». «Но, — заметил Пьер Лорио, — раненый не может оставаться один». «Я пробуду у него остаток ночи», — сказал Рене. «А завтра, — продолжал доктор, — я приведу к нему сиделку. Теперь он спит», — прибавил он, — «но у него скоро должна начаться лихорадка. Замечайте все, чтобы потом передать мне». «Будьте спокойны. Рассчитывайте на меня». Около 9 часов утра Этьен снова пришел к больному, приведя с собой сиделку, женщину средних лет, на которую он мог вполне положиться. Жан Жиди бредил всю ночь и под утро заснул тяжелым сном. «Если не случится какого-нибудь нового осложнения, — сказал Этьен, — то, мне кажется, я могу отвечать за раненого». Рене, хотя и разбитый усталостью, отказался отдыхать. Он был очень близко от своей квартиры на улице Винсент и пошел туда, чтобы переодеться и вымыть лицо и руки, а затем вместе с Этьеном отправился в павильон на Университетскую улицу. Сирота не спала всю ночь, сильно обеспокоенная неожиданным отъездом друзей, и с нетерпением ожидала их возвращения. Ей рассказали о случившемся. «О!» — прошептала она, вздрагивая от ужаса. «Я была права, подозревая в этом человеке одного из убийц доктора Леруа». «Да, и обвинение, высказанное им, будет иметь громадное значение», — сказал Рене. «Давность не существует для новых преступлений, совершенных Фредериком Бераром и мистерс Дикторн с целью уничтожения следов прежнего преступления. Им придется нести строгий отчет перед правосудием». «Что мы будем делать относительно Фредерика Берара?» — спросил Этьен. «Мы оставим его в уверенности, что Берта Леруа и Жан Жиди умерли. Таким образом, они успокоятся до того дня, когда Генри де Латур-Вадье пробудит их». «А до тех пор, — продолжал молодой доктор, — я, по всей вероятности, буду в состоянии доставить правосудию мое доказательство». «Вы?» — с удивлением вскрикнула сирота. «Каким образом?» «Случай, или, лучше сказать, провидение, дало мне возможность лечить сумасшедшую, бессвязные слова которой заключают в себе множество намеков». «Сумасшедшую?» — повторила Берта. «Может быть, это та женщина, которую я видела на Королевской площади в ту ночь, когда ездила к Рене Мулену за доказательствами невиновности моего отца?» «Она самая». «Эстер Дерие?» — спросил механик. «Да, Эстер Дерие». «Значит, вы ее знаете?» «Я ее знаю, и, кажется, могу надеяться, что благодаря мне рассудок будет ей возвращен. Или, лучше сказать, он уже возвратился к ней». «Вы думаете, что она играла роль в таинственном деле моста Нельи?» «Роль жертвы, да. Название Брюнуа, постоянно повторяемое ею, время, когда началось ее безумие, тайна, окружающая ее с того времени, все доказывает мне это. Я даже приписываю Фредерику Берару и мистерис Дикторн заключение ее в секретную Шарантонского госпиталя. И вы полагаете, что она больше не сумасшедшая? Благоразумие запрещало мне спрашивать ее слишком рано после операции, которая могла быть смертельной. Но благодаря Богу удалась. Приближается минута, когда Эстер Дерье расскажет мне все свое прошлое. «Только бы Фредерик Берар не ускользнул от нас», — прошептала Берта. «Что, если он исчезнет?» «Исчезнет? Когда ему нечего бояться, для чего бы он делал это? Поверьте, что он, напротив, высоко поднимет голову». «Нельзя ли узнать, живет ли он по-прежнему на улице Подефер-Сен-Марсель? Нам не следует возбуждать его опасений каким-нибудь необдуманным поступком. Чем спокойнее будет этот человек, тем вернее наш успех. К тому же, если он даже поменял жилище, то полиция сумеет найти его след». «А ребенок, замешанный в эту мрачную историю?» — продолжала Берта. «Мой дядя должен убедиться, жив он или нет. Впрочем, это имеет для нас только второстепенный интерес».